Глава 56. Раш. Ленокс. Если она была в Лос-Анджелесе 3 недели назад, синяки должны были уже сойти. Я пытаюсь раздобыть временную метку, чтобы доказать, что фото сделано недавно. Что в этот момент она находилась в Великобритании, а ты в США. Я. Стоит попробовать. Ленокс. Никак не могу связаться с Рори. Он тебе писал? Я. Нет, мне он тоже не отвечает. Попробую набрать его еще раз. Ленокс. Спасибо. Все хорошо? Я. Да. Нет. Я, черт возьми, не знаю. Ленокс. Это можно понять. Мы во всем разберемся. Напиши мне, как доберешься до дома. Я. Конечно. Я просматриваю сообщение Ленокс, отправленное несколько часов назад, а затем, как мне кажется, сотню других. От товарищей по команде, Фина, журналистов, у которых был мой номер, и съеживаюсь, когда нахожу 10 посланий, которые отправил Рори. Все они остались без ответа. Поначалу я списывал все на плохую связь в самолете, но судя по тому, что мне только что пришло еще одно сообщение с незнакомого номера, дело не в этом. Рори точно получил мои сообщения. Я волнуюсь о его эмоциональном состоянии. Не довело ли происходящее его до крайности? Его любимая женщина была избита. Снова. А ублюдок, который это сделал, перекладывает вину на меня. Эсме грозит опасность. Должно быть, у Рори сердце разрывается на части. Но в данный момент я ничего не могу с этим поделать. Я застрял в самолете, так что просто сижу и жду.